Два типа песен «Дрозда Белобровика» из лесов южных и северных окрестностей Ирдейского заповедника, Новгородская область, апрель 2013 и апрель 2014. Фон «Черноголовая гаечка», «Дрозд-рябинник», «Черный дрозд».